звездочка мая, светлой надеждой мелькает, разжигая огни. Небо колокол, даль безбрежная, синева разливается нежное, окно распахни. Весенняя фея любовью согреет, сердце войдет. Мои цветы подарят мечты, вдаль позовет. Все опять повторится, радость и блеск на ресницах. Будет день, будет ночь, вспыхнет радуга после дождя. Расставаться нам нельзя, все тревоги прочь. Весенняя фея любовью согреет, сердце войдет. Мои цветы подарят мечты, вдаль позовет. Мои цветы подарят.